Внутренние тени. Сказки пыльной травы. Так всегда было. Степь всегда была мудра и молода. Она всегда была глупа и стара. Но человек не бывает таким. Глуп тот, кто молод, и мудр тот, кто стар. Мудрые бывают разные. Ведьмы мудры, как птицы. Шаманы мудры, как огонь. Много их есть по степи. А мало есть тех, кого зовут колдунами. И мудры они, как камень. Так всегда было. Юноша в красном кушаке до старых сапогах был глуп, но смел. Не помнил он уже, откуда вышел и как забрел в каменный лес. Потерялся. Знал он одно. Идет он учиться мудрости у колдуна, что живет в первых пещерах. Долго он шел по камням, с голодом и кровью, но все же дошел до пустой скалы. А внутри встретил колдуна. Лет ему было 1000, а мудрость его была и того старше. «Что хочешь ты?» — спросил слепой и старый колдун. «Я хочу знать то, что ты знаешь. Я шел к тебе издалека, я глуп и молод. Мне нужна мудрость твоя». «Пусть так», — сказал колдун. И черная шуба стала его еще чернее, а белые глаза потрескались. «Живи со мной, но будет обмен. Как начну я говорить слова своей мудрости, начнешь ты стариться, ибо мудрость — это старость». «Я готов». «И трижды спрошу я тебя, хочешь ли ты уйти? Решать сам будешь. Первый раз спрашиваю, хочешь идти?» «Нет, я ведь только пришел». «Тогда садись и слушай». «И стану я мудр? Не обманешь меня?» — спросил юноша. «Никогда не обманывал», — сказал старик. И стали они жить в пещере. Колдун так умел делать, что ни голода, ни жажды не было, ни сна не нужно было. Говорил он слова мудрости, и старел юноша. А колдун на глазах молодел. И когда бороды их сравнялись, и оба они стали не юношей и старцем, а мужчинами, — спросил колдун. «Хочешь уйти ты?» «Нет», — ответил гость в красном кушаке и старых сапогах. «Ведь я хочу мудрости, а ты жаждешь молодости. Говори мне дальше». И пошло время дальше. И стал гость старым, и упали сапоги с его худых ног, да свалился в пыль кушак. И стал он настоящим колдуном, а тот, кто был им, забрал его силу. «Теперь я мудр. Ты не обманул. Не спрашивай меня третий раз. Нет сил уйти у меня», — сказал гость и стал печален. А молодой сбросил шубу с плеч, схватил кушак да сапоги и со смехом юным выбежал из пещеры. И был таков. Хотел было гость, что стал мудрым, догнать его, но сил не было в старом теле. Сел он у костра, надел шубу и остался один. Таков конец у сказки, когда рассказываю ее детям. Но это ложь. Ведь юноша в красном кушаке да старых сапогах был глуп, но смел. Не помнил он уже, откуда вышел и как забрел в каменный лес. Потерялся. Знал он одно. Идет он учиться мудрости у колдуна, что живет в пещерах первых. Всякое есть в степи, доброе и злое, легкое, как ветер, и тяжелое, как валун. Одного нет в степи, постоянного. Так что живи каждый день в ней, как первый и последний. Камня в руки не бери, да не держи тень свою в стоячей воде.